крысы. Введем понятие социального индивида, читал Болтун, без которого немыслимы никакие теоретические обобщения. Социальным индивидом мы будем называть отдельную крысиную особь, группу крыс, объединение групп и даже целую относительно замкнутую крысиную колонию. Упомянутая замкнутость имеет место и в естественных условиях, для которых достоверно установлено, что между крысиными колониями имеются строго установленные границы. Переход крыс из одной колонии в другую строго карается специальными группами крыс, как с той, так и с другой стороны, и разрешается лишь в исключительных строго установленных случаях. Индивиды разделяются на простые и сложные. Простой индивид – отдельная особь, сложная группа, но они имеют общие признаки. Каждый нормальный индивид имеет орган, с помощью которого... «До чего же все это знакомо?» — думал Болтун. «Где я все это читал?» И он вдруг вспомнил шизофреника.